Вот после этого я взвыла и отшвырнула брошюру. И за голову схватилась, потому что та реально болеть начала. Ус плюс единица? Это что вообще? Это как? И только крошечная догадка, которая вспыхнула в мозгу, заставила снова взять книгу в руки и еще раз пробежаться глазами по хрупким от времени страницам. Разумеется, я читала не все, и на сей раз на убийственных фразочках не зацикливалась. Мое внимание сосредоточилось на пассажах типа «доминирующая стихия», «стихия в пассиве» и «при равнозначном развитии стихий» конфликтной пары мы имеем невероятный потенциал. Доходило до меня медленно. Подозреваю, что виной тому оказались ожидания. Я ведь надеялась найти что-то полезное для себя лично или, на крайний случай, прочесть, как маги, наделенные силой разных стихий, в коллективе работают. Нет, ну а как еще я должна была воспринять термин «смешанная магия»? Да, ожидания были сильны, и я никак не думала, что под обложкой найду такое. Ведь тут речь шла не о группе магов, а об одном – о маге-универсале. Но ведь это невозможно. Никто об этом никогда не говорил и в учебниках о подобном не писали. Более того, за несколько недель пребывания в академии у меня появилась абсолютная уверенность – один маг – одна стихия. А сейчас получается… Да черт знает что получается! «Зяб!» – не выдержав, позвала я. Монстр откликнулся не сразу, причем голос его был не слишком довольным. «Что?» «Угу, понятно. Мой чешуйчатый друг опять чем-то занят. Но не спросить я не могла. Зяб, я правильно понимаю, что магический дар — это способность управлять одной из четырех стихий?» «Правильно», — буркнул призрак. «А почему тогда вот в этой книжке...» Я демонстративно потрясла брошюрой. «Про равнозначное развитие стихий пишут». Повисла тишина. Зеркало стояло далековато, но так, что я его очень даже неплохо видела. И только теперь зеркальная поверхность подернулась легким туманом, а спустя долю секунды появился кракозябр и уставился на меня во все глаза. Причем с таким ошалелым видом, что возникло стойкое ощущение, я снова куда-то вляпалась. — Все так плохо? — спросила я, не выдержав молчания. — Я еще не уверен. Медленно протянул призрак. «Книжку покажи». Пришлось встать из-за стола и приблизиться к зеркалу. Но а как только зяба увидел обложку... «Так...» Голос призрака прозвучал предельно серьезно. «Ты тут маялась от того, что тебе практики не хватает. Так вот, практическое задание. Сейчас быстро идешь в ванную, призываешь пульсары...» «Неужели она настолько опасна?» — перебила я. «Более чем!» — рыкнул монстр. «Марш в ванную!» Это был приказ. Настоящий. И в другой раз я бы, вероятно, огрызнулась, ибо плохо переношу подобный тон, но не сейчас, поскольку отчетливо видела, что призрак испугался. «Зяб, да что не так-то?» «Все не так!» — выдохнул зяба сердито, а потом, чуть успокоившись, повторил. «Даш, сожги эту книгу, сожги, а после этого я расскажу». Я отрицательно покачала головой и спрятала брошюру за спину. «Прости, но меня такой вариант не устраивает». «Даша!» Призрак в упор уставился на меня, но уступать в этой войне взглядов я не собиралась. Монстр сверкнул глазищами и скорчил страшную мину, хотя с его физиономией для того, чтобы напугать, и стараться не надо. А потом прикрыл глаза и шумно вздохнул. «Ладно, Кхарн с тобой. В конце концов, если мозгов нет, то сколько ни защищай, все равно не поможет. Очень давно, Даш, на Поларе существовали маги, которые могли управлять всеми четырьмя стихиями». Тихо сказал призрак. «Вот тот символ на обложке, их знак. А потом эти маги исчезли. Их истребили, понимаешь?» «Угу. Что тут не понять? Я кивнула. А почему их истребили?» «Да все потому же. Слишком сильные — это раз. Слишком влиятельные — это два. Но и главное, магам с разделенной силой было нечего им противопоставить. Например, для того, чтобы убрать заклинание, поставленное магом-стихийником, приходилось объединяться. То есть требовались усилия четырех, чтобы убрать воздействие одного. И это независимо от силы того, кто навел заклинание. Ух, то есть тех, кто владел магией всех стихий, просто стихийниками называли? Любопытно. В случае с магами-стихийниками уничтожали всех, в ком хотя бы подозревали склонность к подобному дару. И я не хочу, чтобы тебя постигла та же участь. Поэтому сожги эту гхарнову книгу. Сейчас же. Зяб. Сожги. Даша, ты не имеешь права давать им еще один повод для нападения. Ты так одна сплошная провокация. Я задумалась. То, что знания в брошюре опасны, было ясно с самого начала. В конце концов, не зря ведь ее в тайной библиотеке среди раритетных книг держали. И если ее обнаружат, то по голове меня не погладят. А вот в том, что касается остального... Зяб, а это смешанная магия. Ее как-то освоить можно? Ну, то есть это способность управлять всеми стихиями сразу. Это какой-то особый врожденный дар или это дар, который можно развить? Уточнила я. Ну, как с талантами. Ведь у каждого человека много талантов. Но если обращать внимание только на один талант, то остальные можно даже не заметить. Призрак нахмурился и отрицательно качнул головой. «Нет, Дашка, даже не мечтай. Способность к смешанной магии — это тип магического дара, врожденный, причем настолько редкий, что даже во времена расцвета магии стихийников было раз-два и обчелся». Монстр замолчал и задумчиво посмотрел куда-то вдаль. Я тоже заговаривать не спешила. «Знаешь, это так интересно было!» Наконец сказал Зяба тихо, будто вспоминая нечто давнее. «Вот ходит обычный маг с разделенной силой, а потом раз — и доминирующая стихия прорывается, а за ней все остальные!» «Как это прорывается?» — решилась уточнить я. «Вот на этот вопрос нам так и не удалось ответить. И определить, как этот механизм запускается, не получилось. Только предположения строились, что это какая-то внутренняя инициация, причем происходящая независимо от внешних обстоятельств». «Погодите, Зяба сказал мы? Черт! А кто-то говорил, что не настолько близок к магии?» Тихо, почти шепотом сказала я. Призрак тут же вышел из легкого оцепенения, в которое после собственных слов впал и презрительно сощурил глаза. «Ну, не будь букой!» Я искренне по-доброму улыбнулась и добавила. «Зяб, ты уже столько раз прокололся, что глупо врать дальше!» Мне подарили еще одну гримасу, а после сказали ворчливо. «Я действительно не разбираюсь в магии, точнее, в магии огня». «А в какой разбираешься?» — спросила я осторожно. Монстр ответил не сразу. — Я маг Земли, то есть был магом Земли когда-то. — Вот это да! Я было открыла рот, чтобы засыпать кракозябра вопросами, но тот оборвал. — Прости, но я не желаю говорить об этом, Даша. В интонациях призрака прозвучало нечто такое, что заставило замолчать не только меня, но и взыгравшее во мне любопытство. — Все... «А теперь иди и избавься от этой книги!» — вновь подал голос кракозябр. «Чтобы даже духу ее на этом чердаке не было!» «Да, пожалуй, в чем-то призрак прав. Если у меня обнаружат эту книгу, то действительно возникнут большие проблемы. Однако раритет все-таки. И вот так просто взять ее и сжечь...» «Кусь!» — стремительно обернувшись, позвала я. «Кусь, а в твой пространственный карман...» «Кто-то, кроме тебя, залезть может?» Твир активно замотал головой и сообщил. «Нет!» «Спрячешь?» Я тут же протянула ему брошюру. В зеркале застонали, но я была непоколебима. «Не буду уничтожать эту книгу. Понимаю, что опасно, но вдруг пригодится. В конце концов, у меня ни копейки денег, и кто знает, вдруг однажды я этот супер-раритет продать смогу». И вообще, зря я ее, что ли, из библиотеки воровала. Так что пусть лежит. А Кузьма широко зевнув, спрыгнул с постели, приблизился и схватил зубами протянутую ему брошюру. Не прошло и пару мгновений, как я наблюдала исчезающий в воздухе бордовый хвост. Кракозябр тоже за этим процессом следил, и суженные глаза непрозрачно намекали, он категорически против такого шага. «Лучше бы все-таки сожгла», — подтверждая мои мысли, сказал монстр. Потом вздохнул и добавил в явной попытке сменить тему. «А вообще, Дашка, плохая из тебя воровка, невезучая. Нет бы что по-настоящему ценное спереть». И пусть эти мысли перекликались с моими, я все же была не столь пессимистична, как зяба, поэтому не выдержала и шепотом призналась. «Знаешь, а эта книга не единственное мое приобретение». Призрак замер на миг и снова напрягся. «Что еще?» — выдохнул он раздраженно. «Что ты еще натворила?» «Не натворила, а совсем наоборот», — заверила я. «Что?» Я не ответила. В этот момент я вдруг полностью осознала всю ценность и важность приобретенного в запретной библиотеке знания. Нет, поняла-то я это сразу, еще тогда. Но за суматохой последующих событий не успела свою победу почувствовать. А вот теперь я почувствовала, что улыбаюсь, а сердце просто поет от счастья. Безумно хотелось раскинуть руки и взлететь, а захлестнувшая меня эйфория шептала: «Да, ты не птица, но взлететь действительно можешь». «Даша, ты меня пугаешь», — сказал кракозябр. А следом прозвучало деловое «Сю!» Это Кузьма из пространственного кармана вылез. И вот теперь мое счастье стало абсолютным. Настанет день, и я сбегу из этого проклятого мира, прихватив с собой и Твира, и Зябу. И никто меня не остановит. Почему не сейчас? Да потому что паларцы знают, где меня искать, а я слишком слаба и отпор дать не смогу. Ведь судя по тому, как Глун меня при первой встрече вырубил, на земле заклинания тоже работают. А раз так, нужно учиться. Грех разбрасываться такими возможностями. «Кусь, укуси ее, что ли?» Вновь ворвался в мои мысли голос зябы. «Кажется, наша девочка неадекватна». Я не выдержала и показала монстру язык. Вот так просто признаваться в том, что я теперь знаю заклинание перехода, причем без привязки к порталу, не хотелось. Поэтому я грациозно развернулась и направилась к центру чердака, где как раз море свободного пространства было для наглядной демонстрации. «Даш!» — окликнул призрак обеспокоенно. «Дашка, может, не надо?» «Ты ведь даже не представляешь, что именно я делать собираюсь!» Весело откликнулась я и заверила. «Все хорошо, зяб!» После чего повернулась так, чтобы и призраку, и сидящему подле зеркала Твиру все-все было видно. Закрыв глаза, я глубоко вздохнула, постаралась отстраниться от посторонних мыслей и максимально сосредоточилась. Слова заклинания вспыхнули в сознании сами собой, а руки зажили собственной жизнью. Признаюсь, если бы это заклинание вкупе со всеми сопутствующими жестами не было вложено прямиком в мозг, я бы ни за что такие распальцовки изобразить не смогла. Новый оклик зябы прозвучал так далеко, что я только нервную интонацию уловила, а потом ощутила острую необходимость представить место, в которое хотела бы перенестись. Перед мысленным взором мгновенно возникла лестничная клетка и дверь родительской квартиры. А почему бы нет? Почему не заглянуть в гости всего на полчасика? Тем более мои родные в курсе, где я и на кого учусь. И вот сейчас я особенно благодарна была Глуну за его гипноз. Я вздохнула еще раз и начала шептать заклинание. Да, именно шептать, потому что точно знала, от громкости голоса и произношения мало что зависит. Где-то в середине фразы руки сами взметнулись вверх и сделали несколько сложных пассов, задавая направление потоком энергии, а потом... Все! Я начала вливать в заклинание силу, и оказалось, что это почти то же самое, как наполнять олимпийский бассейн из простого кухонного крана. И я сбилась. Рассеялось полотно заклинания, которое держалось поверх картинки лестничной клетки. Исчезла сама лестничная клетка. и ощущение силы вместе с уверенностью в том, что все получится, пропали без следа. Меня, нет, не вышибло из этой маленькой иллюзии, а скорее вынесло, как морская волна выносит на берег кусок пенопласта. И я осталась в растерянности посреди ставшего таким родным чердака. Как это? Почему это произошло? Я ведь все правильно сделала. «Уровень силы, Даш!» — прозвучало тихое и сочувственное. «Ты слишком слабая для такого заклинания!» Замечание кракозябра обстановку не разрядило и мою реакцию на неудачу не смягчило. Даже наоборот, я вдруг почувствовала дичайшую усталость, ощутила себя солнечным апельсином, который только что попал под пресс промышленной соковыжималки. «Дашунь, успокойся!» — попросил зяба. Но я успокоиться не могла. Глаза защипало от слез. Опять провал, да? Ну почему? Эти чертовы маги, включая Глуна и ректора, они все в один голос говорили, что я очень сильная, а на это заклинание сил не хватило. Мне тупо не хватило сил. Я осела на пол, потом ощутила на щеках шершавый язык ушастого лиса, вот только унять слезы все равно не смогла. А потом снова вспомнился Глун. Вот он активировать заклинание перехода смог, пусть и через стационарный портал. Что-то подсказывало, количество силы, которое нужно влить в заклинание перехода, привязанное к стационарному порталу, немногим меньше. Теперь я осознала причину почтительного отношения Каста. Да-да, после этого провала стало ясно, почему золотой мальчик, который готов обхамить всех и каждого, даже вякнуть в присутствии Глуна не смеет. Причина проста. Куратор неимоверно силен, а я наивная дура и неудачница, потому что не способна осилить единственное по-настоящему важное заклинание. Шершавый язык Твира по-прежнему пытался отвлечь меня от грустных мыслей. Но это не помогало. Зяба тоже не унимался. «Дашка, ну прекрати!» — нудил он. «Подумаешь, перемещение не получилось. Мелочи это. Придумаем что-нибудь». «Угу, конечно. Как ты узнал?» Когда тихая истерика пошла на убыль, спросила я. Голос прозвучал незнакомо, хрипло. «Как узнал, какое именно заклинание читаю?» «Так контуры портала проявились», — отозвался кракозябр, а потом, осознав, что я таки возвращаюсь в адекватное состояние, принялся объяснять. «Дашка, плакать не о чем. Ты сейчас пыталась создать заклинание, которое не всякому архимагу по зубам, и силы для его создания нужно немеренно. Поверь, это не твоя ошибка, это... Кхарн, Дашка, это объективная реальность. Понимаешь, пульсар и портал несопоставимы. Да, сейчас тебе эту вершину никак не взять, но только в данный момент, понимаешь?» Вот после этих слов я окончательно перестала плакать и уставилась на заключенное в тяжелую бронзовую раму зеркало. «В данный момент?» «Ну да», — ответил призрак. «Сила — дело наживное, ее можно повысить». «Как?» «Способов довольно много. От похода в храм Ваула до...» Увидев, как меня перекосило, зяба осекся. Да, при мысли о том, что придется унижаться перед огненным богом, вымаливая дополнительные бонусы, мне и впрямь стало не по себе. Однако через мгновение я поняла, ради того, чтобы иметь возможность построить портал домой... Я не то что к Ваулу, к самому дьяволу пойти готова. «Даш, ты только не горячись сейчас, ладно?» Словно подглядев мои мысли, сказал зяба. «Не принимай поспешных решений». А рядом, практически у самого уха, прозвучало другое. Не встревоженное, а участливое. «Шоколадку будешь?»